Мексиканское экономическое чудо и экономический кризис. Как уже было сказано ранее, после Второй мировой войны экономика Мексики испытывала небывалый подъем. Прямые капиталовложения США выросли с 316 миллионов долларов в 1946 году до 787 миллионов долларов в 1957 году. Всего за период 1940-1946 годов национальный доход Мексики увеличился почти в три раза, а ее экономика до 1970 года росла в среднем на 6-6,5% каждый год. А к 1958 году Мексика вышла на первое место в Латинской Америке по общему объему промышленной продукции. Важную роль во всем этом играл государственный сектор. После реформ Карденаса государству принадлежали железные дороги, нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность, 12-15% обрабатывающей промышленности. На его долю приходилось от 33 до 43% всех капиталовложений. Между 1976 и 1982 годами Мексика увеличила добычу нефти в три раза, став одной из лидирующих нефтедобывающих стран. Отметим, что первая нефть с Кантарелли, что в Мексиканском заливе, была добыта в июне 1979 года, всего 4000 баррелей в день. А вообще нефть была известна в Мексике еще до Колумба. Ацтеки и другие племена индейцев называли ее чапопоте и использовали в медицинских целях. После 1979 года месторождение Кантарелли оказалось одним из самых крупных в мире. Уже в 1980 году уровень добычи составил 0,7 миллиона баррелей в день, а к 2000-м поднялся до 1 миллиона баррелей в день. В итоге одно сверхкрупное месторождение обеспечило Мексике около 40% всей добычи нефти в 1980-1990-е годы и до 60% добычи в середине 2000-х годов. Экспорт нефти с 1975 по 1981 годы вырос в 23 раза, производство увеличилось с 0,7 миллиона баррелей в день в 1974 году до 2,7 миллиона баррелей в день в 1982. При этом цена нефти выросла с 8,8 доллара за баррель в 1973 году до 38,2 доллара за баррель в 1981. Безусловно, в 1980-е годы мексиканская экономика сильно зависела от нефти, добываемой на крупнейшем месторождении Кантарель. Но нефтедоллары не помогли. Управление нефтяными ресурсами страны занималась исключительно компания Pemex, что привело к неэффективному развитию отрасли. И получилось так, что за годы нефтяного бума долг Pemex вырос в 10 раз, с 2,5 миллиардов долларов в 1976 году до 25,2 миллиарда долларов в 1982. Тем не менее, в 1980-е годы Кантарель называли спасителем страны. И в 1984-1985 годах произошел новый экономический подъем, однако потом последовало очередное падение цен на нефть. В 1986 году ВВП Мексики сократился на 3,7%, а инфляция в 1987 году составила беспрецедентные 159%. Безработица в середине 1980-х годов достигала 25%. С 1983 по 1987 год страна получила кредитов на 31 миллиард долларов, но за те же годы выплатила по внешней задолженности 67,4 миллиарда долларов. Так что внешний долг к 1989 году превысил 107 миллиардов долларов, а утечка национального капитала в США составила 50 миллиардов. В 1986 году Мексика присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, международному соглашению, заключенному в 1947 году с целью восстановления экономики после Второй мировой войны. Против этого высказались все левые политические силы и большинство профсоюзных и общественных организаций. По сути, этот шаг подготовил почву для завершающей фазы неолиберального проекта, осуществленной преемником Мигеля де ла Мадрида Уртадо, бывшего президента Мексики в 1982-1988 годах. Пришедший к власти в 1988 году Карлос Салинас де Гортари также проводил политику поощрения частного капитала, снижения таможенных пошлин и сокращения госсектора. При помощи экономии правительство Салинаса смогло стабилизировать финансовую систему и курс песо по отношению к доллару. Салинас предпринял ряд мер, направленных на борьбу с наркомафией. За 5 лет было уничтожено 100 тысяч гектар плантаций наркотических растений и арестовано 89 тысяч человек, подозреваемых в связях с наркокартелями. Карлос Салинас де Гортари был президентом до 30 ноября 1994 года. В ноябре 1991 года он инициировал обсуждение по изменению Конституции, которое закончилось принятием в 1992 году нового аграрного закона. В нем определялся статус общинных хозяйств, которые теперь объявлялись юридическими лицами, а их члены – полными собственниками своих земельных наделов. При этом последние имели право на ликвидацию общины. Также крестьяне получили право продавать и сдавать свои участки в аренду. Одновременно из-за уменьшения льготного государственного финансирования усилилась декапитализация крестьянских хозяйств, а увеличившиеся задолженности ускорили их разорение. Доля сельского хозяйства в ВВП Мексики снизилась до 5%. В ноябре 1993 года Мексика и США подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли, НАФТА, вступившее в силу 1 января 1994 года. Было предусмотрено постепенное введение в пределах зоны свободного перемещения товаров, капитала и рабочей силы. В январе 1994 года в НАФТА вступила и Канада. С помощью этого соглашения правительство Салинаса надеялось увеличить сбыт мексиканских товаров на американский рынок, а также решить проблемы занятости и миграции. Ожидался рост промышленных предприятий с передовыми технологиями и высоким качеством продукции. Однако в 90-е годы начался новый кризис. Во время президентской кампании 1994 года президент Салинас начал традиционно увеличивать государственные расходы. Дефицит бюджета дошел до 7% ВВП. Казначейство стало имитировать номинированные в долларах гособлигации, которые пользовались спросом у иностранных инвесторов, так как не подразумевали валютного риска. Американские инвесторы скупали новые гособлигации. Доверие к мексиканской экономике выросло. В 1994 году в беднейшем мексиканском штате Чьяпас вспыхнуло вооруженное восстание индейцев под руководством сапатистской армии национального освобождения – САНО. Восстание было вызвано тем, что в 1992 году в качестве условий для подписания соглашения о создании Североамериканской зоны свободной торговли в Конституцию Мексики внесли изменения, сделавшие возможной приватизацию общинных земель. По сути, бывшие общинники теперь стали незаконными поселенцами, а их общины – незаконными поселениями. На начальном этапе повстанцы без боя заняли несколько городов, но после наступления правительственных войск с применением авиации отошли в труднодоступные районы. Под давлением массовых протестов в стране правительство объявило о прекращении огня и начале переговоров 12 января 1994 года. Идеология сапатистов, основанная на принципах либертарианского социализма, во многом похожего на анархизм и революционные теории Че Гевары, была направлена против государства как института власти человека над человеком и выступала за права коренных народов. Социальной опорой САНО были бедные индейцы-крестьяне. После 1994 года САНО отказался от вооруженной борьбы, перейдя к стратегии привлечения международной поддержки через интернет-компании. Это позволило ей добиться улучшения в сфере прав человека и здравоохранения в регионе, но не политической автономии. В 1996 году для легальной борьбы был создан Сапатистский фронт национального освобождения. Восстание также отпугнуло инвесторов, усугубив экономические проблемы региона. В 1994 году, после убийства кандидата в президенты Луиса Дональда Колосио, новым кандидатом от институционно-революционной партии стал экономист Эрнесто Сидильо Понсе де Леон, который был избран главой государства. Он пробыл президентом до ноября 2000 года, а в канун президентских выборов в Мексике осложнилась внутриполитическая обстановка. Реакция биржи на это привела ее на последнее место в списке 24 крупнейших бирж мира. Падение акций вызвало еще больше отток капитала из страны. Песо вновь зашатался, и к декабрю 1994 года валютные резервы истощились. 20 декабря новый президент объявил о девальвации песо на 13-15%. Однако после этого инвесторы бросились продавать песо и покупать гособлигации, песобонус, опасаясь дефолта Мексики. В результате, после введения плавающего курса, песо девальвировался на 50%, то есть рухнул с 4 за доллар до 8 за доллар. Государственный долг Мексики из-за эффекта девальвации вырос с 20% ВВП в 1993 году до 35% в 1995. В том же году страна получила помощь от МВФ и США, однако экономика перешла к росту только к концу 1990-х. Низкие цены на нефть в тот период уменьшили зависимость от нее экономики. Если в 1980 году экспорт нефти составил 61,6% от всего экспорта, то в 2000-м только 7,3%. 3 января 1995 года была опубликована программа выхода из кризиса. Она предусматривала следующие меры: сокращение внешнеторгового дефицита, восстановление равновесия между основными макроэкономическими показателями, замораживание зарплаты и сокращение государственных расходов. Ограничив рост денежной массы и уменьшив объем банковских операций, Мексика смогла избежать гиперинфляции, но полностью вернуть доверие иностранных кредиторов не удалось. Общий объем финансовой помощи Мексике составил 51,8 миллиарда долларов, беспрецедентная в то время сумма. Обанкротилось около 20 тысяч предприятий, без работы осталось 700 тысяч человек. В 1994 году была принята поправка к Конституции, которая расширила возможности общественного контроля за ходом выборов. Оппозиция получила доступ к средствам массовой информации, были обеспечены равные возможности финансирования избирательных кампаний. Через два года в избирательную систему внесли изменения, затруднявшие фальсификацию результатов выборов. А в 1997 году, участвуя в парламентских выборах, институционно-революционная партия набрала только 39%, лишившись абсолютного большинства в Палате депутатов. На президентских выборах, прошедших 2 июля 2000 года, победу одержал представитель оппозиционной партии национального действия Висенте Фокс Кесада. При этом ПНД не смогла получить большинства в Конгрессе Союза. В прошлом осталась эпоха официальной партии, связанной с очередным президентом страны. К счастью для всех, остальные элементы этого порядка, например, подчинение вооруженных сил президенту, остались нетронутыми. Таким образом, страна входила в новый век, претерпев большие изменения в политической жизни.